Тай не думал, что Бицан может превратиться в жестокого варвара. Но кто знает. И он легко мог представить себе такими некоторых тагуров, которые приезжали сюда за эти 2 года. В доспехах и с оружием. Словно по зову боевых барабанов на поле боя, а не с целью доставить припасы одинокому глупцу. Встречи с воинами империи Плато, когда они спускались к нему, не были простыми. В них было нелегко разобраться. Когда тагуры добрались до луга и начали огибать озеро, он увидел, что это действительно Бицан. Командир ехал рысью на своем гнедом сардийском жеребце. Животное было настолько великолепное, что просто дух захватывало. Они все были такими, эти кони с далекого востока. Во всем отряде тагуров такой конь был только у командира. В стране Тая их называли божественными конями. Легенды гласили, что они потеют кровью. Тагуры выменивали их в Сардии, за пределами тех краев, где раздельные дороги шелкового пути вновь сливались в одну на западе, за пустынями. Там, после нескольких трудных горных перевалов, лежали глубокие пышные долины, где разводили этих коней. И народ Тая желал их так страстно, что это веками оказывало влияние на имперскую политику, войны и поэзию. Кони значили очень много. Они были причиной того, почему император, светлейший повелитель 5 добродетелей и 5 священных гор, постоянно поддерживал отношения с кочевниками Богю, оказывал помощь отдельным вождям обитателей юрт, пьющих кумыс, к северу от стены, в обмен на поставки их коней, как бы сильно они не уступали коням из Сардии. Ни покрытая лесом почва северного Катая, ни джунгли и рисовые поля юга не позволяли пасти и разводить по-настоящему качественных лошадей. Это было трагедией Катая уже 1000 лет. Многое привозили в Синань по охраняемым дорогам шелкового пути во времена 9-й династии, несказанно обогащая ее. Но среди всего этого не было коней из Сардии. Они не выдерживали долгого путешествия по пустыне. На восток приезжали женщины, музыканты и танцовщицы. Привозили нефрит, алебастры и драгоценные камни, янтарь, ароматические вещества, порошок из рога носорога для алхимиков, говорящих птиц, пряности и еду, мечи и слоновую кость и многое другое. Но только не божественных коней. Поэтому Катаю приходилось находить другие способы доставать лучших коней. Ведь можно выиграть войну, имея кавалерию, при прочих равных условиях. А когда у тагуров слишком много таких коней, теперь они жили в мире с Сардией и торговали с ней. Условия не равны. Когда Бицан натянул повод, Тай дважды поклонился в знак приветствия, держа правый кулак в левой ладони. У него были знакомые, в том числе старший брат, которые сочли бы это унижением, увидев, что он так учтиво поклонился тагуру. С другой стороны, их жизнь не оберегал и не поддерживал этот человек, постоянно привозя припасы каждую полную луну в течение почти 2 лет. При солнечном свете на обеих щеках и на левой стороне шеи над воротом туники Бицана были видны синие татуировки. Он спешился, поклонился, тоже дважды, сжатый кулак в ладони, повторяя катайский жест. На его лице промелькнула улыбка. «Прежде чем ты задашь вопрос, да, я привез вино». Он говорил по-катайски, как и большинство тагоров. Это был язык торговли во всех направлениях, теперь, когда люди больше не убивают друг друга. В Катае считалось, что боги говорят на катайском языке на 9 небесах, что они научили ему первого отца императоров, когда он стоял, склонив голову, на драконьей горе, в прошлом, оставшемся позади. «Ты знал, что я задам этот вопрос?» Тай огорчился, почувствовал себя беззащитным. «Сумерки стали длиннее. Что еще делать мужчине? Чаша — наш товарищ, как у нас поется. Дела идут хорошо?» «Дела идут хорошо. Лунный свет не давал мне уснуть. Я задержался с началом работы сегодня утром. Вопрос не был праздным. Они знали его распорядок дня. «Только луна?» Соотечественники Тая тоже задавали этот вопрос в разных вариантах, каждый раз, когда приезжали. Любопытство и страх. Очень храбрые люди, в том числе и этот человек, прямо говорили ему, что не могли бы сделать то, что он делал здесь, где мертвые не преданы земле и разгневаны. Тай кивнул. Луна и воспоминания. Он взглянул мимо командира и увидел, что к ним подъехал молодой солдат в полных доспехах. Из тех, кого он уже знал. Этот человек не спешился, он в упор смотрел на Тая. У него была только одна татуировка, на нем был шлем, без необходимости. И он не улыбался. «Гнам, возьми у хижины топор и помоги Адару наколоть дров». «Почему?» Тай моргнул, посмотрел на командира Тагоров. Выражение лица Бицана не изменилось, и он не оглянулся на конного солдата у себя за спиной. «Потому что именно это мы здесь делаем. И потому что, если ты этого не сделаешь, я отберу у тебя коня и оружие, сниму с тебя сапоги и отправлю обратно через перевалы одного среди горных котов». Это было сказано тихо. Воцарилось молчание. Тай с некоторым отчаянием осознал, как он отвык от таких стычек, от внезапно возникшего напряжения. «Так устроен мир», — сказал он себе. «Узнай его снова. Начни сейчас. Ты столкнешься с этим, когда вернешься». Как бы случайно, чтобы не поставить в неловкое положение командира и молодого солдата, он отвернулся и смотрел через озеро на птиц. Серые цапли, крачки, золотистый орел в вышине. Молодой воин, высокий, хорошо сложенный, все еще сидел на коне. Он сказал: «Этот человек не может рубить дрова». «Думаю, может, раз копает могилы для наших мертвецов уже 2 года». «Для наших или для своих? А кости наших солдат выбрасывает?» Бицан рассмеялся. Тай быстро обернулся, не сумев сдержаться. Он почувствовал, как что-то возвращается к нему после долгого отсутствия, и узнал это чувство. Гнев был частью его характера столько, сколько он себя помнил, и всегда наготове. «Участь второго брата? Некоторые скажут, что дело в этом». Он произнес, стараясь говорить ровным голосом. «Я был бы тебе признателен, если бы ты оглянулся вокруг и сказал мне, которая из этих костей принадлежит вашим, на тот случай, если у меня возникнет желание отбросить ее». Молчание. Уже другое. «Есть много видов тишины», — подумал Тай неожиданно. «Гнам, ты большой глупец. Бери топор и руби дрова. Сделай это сейчас же». На этот раз Бицан все-таки посмотрел на солдата, и на этот раз солдат спрыгнул с коня. Он не спешил, но все-таки повиновался. Валы подтащили телегу к хижине. В ней сидели еще 4 человека. Тай знал 3 из них, и поэтому обменялся кивком. Тот, которого звали Адар, одетый в темно-красную тунику с ремнем поверх свободных штанов, без доспехов, пошел вместе с гномом к хижине, лошадей они вели за собой. Другие, знакомые со своими обычными здешними обязанностями, подвели телегу поближе и начали заносить припасы в хижину. Они двигались быстро, они всегда так работали. Разгрузить, сложить, сделать что-нибудь еще, в том числе вычистить маленькое стойло, снова подняться на склон и уехать. Страх оказаться здесь после наступления темноты. «Осторожно с вином!» — крикнул Бицан. «Я не хочу слышать его плач. Слишком неприятные звуки». Тай криво усмехнулся. Солдаты рассмеялись. Стук топоров со стороны боковой стенки хижины разносился в горном воздухе. Бицан махнул рукой. Тай пошел за ним. Они шли по высокой траве, по костям и вокруг них. Тай обогнул череп, уже инстинктивно. Бабочки всех цветов порхали повсюду. Кузнечики прыгали у ног, высоко подлетая и уносясь в разные стороны. Они слышали жужжание пчел в луговых цветах. Там и тут виднелся металл ржавого клинка, даже на сером песке у края воды. Нужно было ступать осторожно. В песке попадались розовые камни. Птицы галдели, кружась и пикируя над водой, ныряли в озеро за рыбой. «Вода еще холодная?» — спустя минуту спросил Бицан. Они стояли у озера. Воздух был очень прозрачный. Они видели утесы на горах, журавлей на острове, в разрушенной крепости. «Всегда. 5 ночей назад была буря на перевале, а здесь, внизу...» Тай покачал головой. «Небольшой дождь. Наверное, ее снесло к востоку». Бицан нагнулся и, подняв пригоршню камней, начал швырять их в птиц. «Солнце припекает», — в конце концов произнес он. «Я понимаю, почему ты носишь на голове эту штуку, хотя ты в ней похож на старика и на крестьянина». «На обоих?» — Тагур усмехнулся. «На обоих». Он бросил еще один камешек, потом спросил. «Ты уедешь?» «Скоро. В луну середины лета заканчивается наш траур». Бицан кивнул. «Так я им и написал». «Написал им?» «Нашему двору. В Ригиал». Тай уставился на него. «Они обо мне знают?» Бицан снова кивнул. «Знают от меня. Конечно, знают». Тай поразмыслил на эту тему. «Не думаю, что из крепости у Железных ворот сообщили в столицу, что кто-то занимается захоронением мертвых у Куала-Нора. Но я могу и ошибаться». Его собеседник пожал плечами. «Возможно, ты ошибался. За всем в наши дни следят и все взвешивают. Мирное время — это время для расчетливых людей при любом дворе. Некоторые в Ригиале считали твой приезд сюда наглостью. Хотели убить тебя». Этого Тай тоже не знал. «Хм, как тот парень у хижины». 2 топора мерно рубили дрова, каждый звучал вдалеке высоким чистым звоном. «Гнам, он просто еще молод, хочет сделать себе имя». «Убить врага сразу?» «Пережить это, как с первой женщиной». Они обменялись быстрой улыбкой. Оба они были пока сравнительно молоды, но ни один себя не чувствовал молодым. Через несколько секунд Бицан сказал. «Мне приказано не позволить убить тебя». Тай фыркнул. «Рад это слышать». Бицан прочистил горло. Он вдруг явно смутился. «Вместо этого прислали подарок в знак признательности». Тай снова уставился на него. «Подарок? От Тагурского двора?» «Нет, от кролика на луне», — поморщился Бицан. «Ну да, конечно, от двора. Ну, от одного человека при дворе. Разрешение получено». «Разрешение?» Гримаса превратилась в улыбку. Тагур был загорелым мужчиной с квадратной челюстью, и один из нижних зубов у него отсутствовал. «Ты сегодня утром медленно соображаешь». «Это неожиданно, вот и все», — возразил Тай. «Кто этот человек?» «Сам посмотри. У меня письмо». Бицан сунул руку в карман туники и достал бледно-желтый свиток. Тай увидел королевскую печать Тагура, голова льва на красном фоне. Он сломал печать, развернул письмо и прочел его, благо оно было недлинное. Из него узнал, что ему дарят и что для него делают в награду за время, проведенное им здесь, среди мертвых. Почему-то ему стало трудно дышать. Мысли начали возникать в голове слишком быстро. Беспорядочные, несвязанные, подобные песчаным вихрем в бурю. Это могло определить его жизнь или стать причиной его смерти. Его убьют раньше, чем он доберется до дома, в семейное поместье, не то что до Синани. Тай с трудом сглотнул. Перевел взгляд на горы, громоздящиеся вокруг них, поднимающиеся все выше и выше, величественно окаймляющие синее озеро. В учении о пути горы означают сострадание, вода — мудрость. «Вершины не меняются», — подумал Тай. «А вот то, что делают люди под их пристальным взглядом, может меняться так быстро, что человеку нечего и пытаться это понять». Он так и сказал. «Я не понимаю». Бицан ничего не ответил. Тай опустил взгляд на письмо и еще раз прочел подпись внизу. «Один человек. Разрешение получено». Один человек. Чэнь Вань, принцесса Белый Нефрит, 17-я дочь августейшего императора Тайцзу, отправленная на запад в чужую страну 20 лет назад из своего собственного, яркого, блистающего мира. Отправленная вместе со своей пипой и флейтой, горской слуг, охраной и с почетным караулом из тагуров, чтобы стать первой невестой семьи императора, отданный Катаем Тагуру в жены льву Санграме, в его высокий, священный город Ригиал. Она была частью договора, заключенного по завершении последней кампании здесь, у Куала-Нора. Ее юная персона, ей в тот год было 14 лет, символизировала то, каким яростным и неокончательным было то сражение и как важно было прекратить его. Стройный, грациозный залог прочного мира между двумя империями. Как будто мир мог продлиться, как будто это когда-нибудь получалось, как будто тело и жизнь одной девушки могли обеспечить его. В ту осень в Катае случился листопад из стихов, подобных лепесткам цветов, жалеющих ее в параллельных строчках и рифмах. Выдана замуж за далекий горизонт, упавшая с небес, потерянная для цивилизованного мира, параллельных строчек и рифм, за заснеженными горными барьерами среди варваров на их суровом плато. В то время это вошло в моду в литературе. Легкая тема. Так продолжалось до тех пор, пока одного поэта не арестовали и не побили тяжелой палкой на площади перед дворцом. Он едва не умер. За стих, в котором высказывалась мысль, что принцесса не просто достойна жалости, но с ней поступили жестоко. Такого нельзя говорить. Печаль — это одно. Вежливое, культурное сожаление о перемене в юной жизни, покинувшей славный мир. Но нельзя даже предполагать, что поступки дворца Дамин могут быть ошибочными. Это означало бы сомнение в законном и правильно исполняемом мандате небес. Принцессы были разменной монетой в том мире. Чем еще они могут быть? Как еще могут послужить империи, оправдать свое рождение? Тай все еще смотрел на слова, написанные на бледно-желтой бумаге, стараясь привести в вихрем кружащиеся мысли в некое подобие порядка. Бицан молчал, давая ему время справиться с этим или хотя бы попытаться. Человеку дарят одного из сардийских коней, чтобы щедро наградить его. Ему дарят 4 или 5 этих чудесных животных, чтобы возвысить его над равными ему, подтолкнуть к высокому рангу и обеспечить ему зависть, может быть, смертельно опасную, тех, кто ездит на худших степных лошадях. Принцесса Чэн Вань, наложница правителя Тагура все 20 мирных лет, только что подарила ему, получив разрешение, 250 коней-драконов. Такой была эта цифра. Тай еще раз прочел ее. Так было написано в свитке, который он держал в руке. Написано на катайском языке тонкой, но аккуратной тагурской каллиграфией. 250 божественных коней, отданных в полную собственность лично ему и больше никому. Не в дар дворцу Дамин, императору, нет. В дар Шэньтаю, второму сыну генерала Шэньгао, некогда командующему левым флангом на усмиренном Западе. В его собственность, чтобы он использовал их или распорядился ими так, как считает нужным, говорилось в письме, в знак признания правящим домом Ригиала его мужества и набожности и в благодарность за почести, оказанные им воинам, павшим у Куала-Нор. «Ты знаешь, что здесь сказано?» Звук собственного голоса показался Таю странным. Командир кивнул. «Меня за них убьют», — сказал Тай. «Меня разорвут на части, чтобы отобрать этих коней раньше, чем я приеду ко двору». «Знаю», — хладнокровно ответил Бицан. Тай посмотрел на него. Выражение темно-карих глаз его собеседника нельзя было прочесть. «Ты знаешь?» «Ну, это кажется вполне вероятным. Это большой подарок». «Большой подарок?» Тай рассмеялся, слегка задыхаясь, а потом изумленно покачал головой. «Во имя всех девяти небес! Я не могу просто проехать через перевал Железные ворота с 250...» «Я знаю», — перебил его Тагор. «Знаю, что не можешь. Когда мне сказали, что хотят сделать, я выдвинул несколько предложений». «Правда?» — Бицан кивнул. «Едва ли будет подарком, если ты случайно погибнешь по дороге на восток, а кони разбегутся, или их кто-нибудь отнимет». «Нет, не будет, правда ведь? Едва ли это подарок!» Тай услышал, что повышает голос. Он жил такой простой жизнью еще несколько минут назад. «А в Домине бушевали распри между группировками, когда я уехал. Я уверен, что теперь еще хуже». «Уверен, что ты прав». «А? Неужели? Что ты об этом знаешь?» Его собеседник, решил он, выглядит раздражающе спокойным. Бицан взглянул на него. «Очень мало. В том маленьком форте, где я имею честь служить своему владыке. Я всего лишь соглашался с тобой». Он помолчал. «Так хочешь послушать, что я предложил, или нет?» Тай смутился, опустил глаза и кивнул. Сам не понимая почему, снял свою соломенную шляпу, стоя под высоким, ярким солнцем. Издалека продолжал доноситься звон топоров. Бицан сообщил ему, что он написал в письме ко двору своего правителя, и там решили в ответ на это. Кажется, Тагур лишится своей должности в крепости на перевале, чтобы притворить в жизнь свое собственное предложение. Тай не знал, означает это продвижение по службе или наоборот. Зато он понял, что это, может быть, сохранит ему жизнь. По крайней мере, на время. Он прочистил горло, пытаясь придумать, что сказать. «Ты понимаешь, — Бицан говорил с гордостью, которую не мог скрыть, — что это дар Санграмы, царская щедрость. Наша катайская принцесса, возможно, попросила его об этом, и в письме стоит ее имя. Но именно лев посылает тебе этот подарок». Тай взглянул на него, потом тихо произнес. «Я понимаю. Для меня честь даже то, что лев Ригиала знает мое имя». Бицан покраснел. После почти неуловимого колебания он поклонился. 250 сардийских коней. Думал Тай внутри песчаной бури своей навсегда изменившейся жизни. Он приведет их ко двору, в империю, которая ликовала, получив с запада хотя бы одного коня-дракона. Она мечтала об этих конях так неистово, что создавала их изображения из фарфора, нефрита и слоновой кости, а поэты складывали слова в ритме грома мифических копыт. «Мир может подносить дары или отраву в драгоценной чаше. И иногда не знаешь, что ты получил».